Глава 4. Аштар и компания. «Почему милостивые, а не проклятые? Чтоб ей гореть где-то там? Николь, напомни, где?» «В горниле тысячи солнц», — тут же с готовностью отозвалась девушка. «Вот именно, гореть в горниле. Я не признаю лживую веру в свет. Его именем творятся злобные дела, а значит, и он зло. Но дела-то творят люди, а не он сам. Ты не задумывалась, что свет, по сути, не виноват, что веру в него несут, ну, скажем так, нехорошие люди?» «Нет, я знаю, что говорю», — упрямо мотнула головой Ингрид. «Истинный воин должен защищать слабого, и если свет несет добро людям, то его служители должны быть добрыми, искореняя зло не только в монстрах, но и в людях. А эти? Да что там, даже говорить об этом не хочу. И если их вера лжива, то значит и все, что они говорят об Аштар, неправда. А еще я тебя почувствовала. Я знаю, кто ты. Меня тянет склониться перед тобой. Ты не можешь оказаться плохой, иначе жить дальше незачем». Опустила она голову. «Так чего же ты хочешь?» — спросила я, уже зная ответ. «Следовать за тобой, служить тебе так, как ты посчитаешь нужным, бороться с теми, кто несет зло людям, стоять рядом с тобой в битве и разделить твою радость, а если придется, и горе. Стать твоей слугой, рыцарем, апостолом. Мне не важно, кем именно, главное — быть рядом с тобой. Смерти я не боюсь, а без тебя мне жизни нет». В этот момент из воды вылез Буран, таща в зубах ящера. Тот слабо трепыхался, норовил ударить жеребца по морде когтями. Выплюнув на берег свою добычу, конь горделиво задрал голову вверх и победно заржал. И тут же с удивленной мордой полетел в воду от коварного удара хвоста Харда. Вскочив, тот зарычал и бросился следом. Похоже, пошел третий раунд, и мужики еще не закончили мериться членами. Отвлекшись на них, я забыла, что Ингрид ожидает моего ответа. Николь молчала, лишь злобно пучила глаза, глядя на нее. «Хорошо, скажи, что думаешь, иначе взорвешься от злости?» Вздохнув, велела я ей. «Я категорически против нее. Она с легкостью убивает людей, даже не пытаясь с ними поговорить. У нее нет морали и принципов. Я хорошая, а все плохие. У нас немало ходит рассказов о том, как она безжалостно вырезала целые села, не щадя никого. И это ее возвышенная речь — всего лишь пустые слова. И предупреждаю, если она будет рядом, наше путешествие существенно осложнится. Я могу принести клятву силой, что не замышляю ничего плохого против вас и готова следовать за вами туда, куда поведете». «Силой?» — заинтересовалась я. «Ты же понимаешь, что это будет, по сути, рабство. Служение богини — не рабство, а почетная обязанность верующих в нее», — гордо возразила Ингрид. «Готова на это прямо сейчас». «Николь?» — вопросительно посмотрела я на девушку. «Нет-нет-нет», — подняла-то руки. «Я лично еще не готова на такой шаг. Но если она это сделает, я согласна на ее компанию. Ее мучительная смерть, как расплата за предательство, меня вполне устраивает, и пусть еще поглянется, без нужды не убивать». «Последнее, я думаю, уже лишнее. Она не зверь какой-то». «Хорошо, Ингрид, можешь начинать». Та посмотрела на меня внимательным взглядом, а потом, решившись, торжественно заговорила. «Клянусь моей жизнью, кровью и силой, что не замышляю против богини Аштар ничего дурного. Вручаю ей свою жизнь, душу и право распоряжаться ими по своей воле. Клянусь следовать за ней туда, куда она укажет, и воспринимать ее приказы, как свои желания. Клянусь разделить с ней радость и горе, любовь и ненависть. Прими меня и мою службу, богиня, и направь на путь веры и чести». «Принимаю», — просто ответила я, и ослепительное сияние захватило девушку, слегка приподняв ее над землей. «Правда, насчет любви ты и погорячилась. После поймешь, почему. А теперь раздевайся». «Это зачем еще?» Заполошно вскинулась Николь. «Ты что, ее хочешь прямо тут?» «Чего хочу, я тебе потом на ушко шепну. А сейчас надо ее осмотреть и полечить, как тело, так и источник. Спонтанная инициация не проходит бесследно для организма. Сейчас она слаба и не может полноценно пользоваться эфиром. Значит, буду лечить и усиливать. А ты можешь стоять рядом и завидовать». Повернувшись к Ингрид, которая ни мгновения, не сомневаясь в моих словах, уже сбросила с себя всю одежду и стояла голой, слегка дрожа под прохладным ветерком. Кинув на землю теплый плед, я жестом показала той лечь на него. «Ничего не бойся, возможно, будет немного больно, но ты справишься», — прошептала я, склонившись и запуская в нее эфир. Да, как говорит Влад, хорошо, что у меня этого нет. Внутри Ингрид царили хаос и разруха. Иными словами, и не передать то, что открылось моему взгляду. Каналов у нее, по сути, не было, потому что так назвать обгорелые нити, едва выходящие слабого источника, было нельзя. Множественные внутренние повреждения, разрывы ткани, да и сам источник выглядел блекло, был неправильной формы и к тому же покрыт сеткой трещин. Мысленно закатав рукава, я принялась за работу. Раз уж мир сделал мне такой подарок, следовало его довести до ума и проследить, чтоб не помер раньше времени. Так, сначала лечим организм, убирая продукты распада эфира. Да, такие тоже есть, и для тела их воздействие подобно кислоте. Поврежденные каналы выплескивают эфир внутрь тела, и тот потихоньку начинает его разрушать. Поэтому чистим все и выводим через естественные отверстия. Так, дальше уже сложнее. Источник. Благодати у меня еще нет, поэтому лечим эфиром. А это намного труднее, потому как он у меня атрибута не имеет, и разделять его, как Влад, внутри себя я пока не могу. Значит, делаем все осторожно. И для начала укрепляем стенки, попутно следя за общим состоянием. Черт не хочет укрепляться. Мой эфир стекает с него, как вода с камня, при этом ни на миг не задерживаясь. И что делать? А если так? Создаю шар, засовываю в него ее источник, полностью обрубаю ее каналы, потом их все равно растить заново. Теперь сращиваем их, создавая эфирные скрепы. Вот уже лучше. Истончаю максимально свой круг, дабы не произошел эфирный конфликт. По чуть-чуть, буквально по капле, запускаю щупальца внутрь, следя, чтобы не навредить. Отлично, все держится. Пройдет пара дней, и ее источник, переварив мой шар, усилится и окрепнет. Стоит сейчас делать каналы? Однозначно да, но немного. Буквально пару отростков, идущих в руки, чтобы была возможность выхода излишков. Потом их укрепим и соединим с кровеносными сосудами. Пока для этого время не пришло. Рано. Тело должно адаптироваться к новым условиям. Теперь воздействуем на точки разума, силы и крови. Это Влад у нас может все залить эфиром и запускать все процессы одновременно. А я так делать опасаюсь. Нужен очень жесткий контроль за всем, иначе может произойти перезагрузка, за нею смерть. А в отличие от него я оживлять умерших не умею. Ну, пока, по крайней мере. Хотя, по-моему, и раньше не могла. Это прерогатива высших сущностей, стоящих выше обычных богов. Он-то об этом и не догадывается, считая, что так могут все, но, увы, нет. Над смертью властен лишь ее хозяин. А боги тоже смертны, пусть и живут намного дольше обычных людей. Погрузив Ингрид в целительный сон, я устало поднялась, утирая честный трудовой пот. Тело девушки мелко дрожало, принимая изменения, но я уже видела, что все будет хорошо. Бесчисленные шрамы, покрывавшие ее, исчезали, как и любые проявления внутренних болезней типа нездорового цвета кожи. Волосы становились гуще, обновлялись зубы, даже грудь, как мне кажется, увеличилась. Хотя куда уже больше-то? Проснувшись, она станет сильнее и быстрее. И пусть магией пока пользоваться будет нельзя, физические параметры никуда не денутся. Повешу ей на грудь артефакт личной защиты, и будет у меня танком. Я буду командовать в центре, а Николь станет позади прикрывать наши тылы. Позже, когда встретимся с Владом, попрошу его и ее сделать магом. У него уже рука на это набита, а вот я сомневаюсь, что смогу. Хотя я пока вообще не знаю своих возможностей. Надо идти к месту силы. А для этого пора уже точнее определиться с его расположением. Так, на сегодня все. Банные процедуры и спать. Завтра отправляемся в дорогу. Надеюсь, задержек больше не будет. А если задержимся, то уже в большом городе с самой лучшей гостиницей. Хочу поспать в нормальной кровати. В мелкие поселения даже заезжать не будем. Быстро помывшись и затушив костер, мы легли спать, предварительно укрыв Ингрид. Наши неутомимые звери все еще выясняли отношения, но делали это вяло, без огонька и намного тише. Поэтому, выкинув все из головы, я чмокнула Николь и вырубилась. Утро встретило нас туманом и сыростью. Зябко кутаясь в плед, я зевнула и направилась к реке навести красоту. Животных рядом не было, но, судя по треску веток, они носились в лесу, пугая местную живность. Минут через пять на костре уже вовсю булькал котел, и я решила, чтобы такого приготовить сытного и вкусного. Мои размышления прервали Буран и Харт, практически одновременно выскочившие из леса. Невольно порыкивая друг на друга, они торжественно, поочередно кинули к моим ногам тушки непонятных зверей и застыли, по-видимому, требуя оценить их старания. Судя по всему, их спор за место альфы закончился ничем, и они теперь решили поиграть в «кто лучше накормит свою самку». Однако оценщика они выбрали не того, поэтому я понятия не имела, в чем ценность тушек, что они притащили. Вроде это тоже были склоты, но какие-то странные. Ситуацию разрешила Ингрид, которая проснулась, услышав шум, и на автомате проследовала к реке. То, что она была абсолютно голой, ее не смущало. Да и вообще, мне показалось, что она толком и не пришла в себя ото сна. Однако длилось это недолго. Стоило лишь девушке увидеть свою обновленную внешность, что отразилось в воде, как дикий крик удивления и счастья разорвал туман, заставив Николь выскочить из палатки, в чем мать родила, но при этом сжимая в руках парные кинжалы. Осознав, что причиной переполоха стала Ингрид, она недовольно что-то буркнула и пошла досыпать, пригрозив страшной смертью любому, кто ее еще раз разбудит. «Не могу поверить, что это я!» — восхищенно шептала девушка, осматривая себя. «Никогда не чувствовала себя лучше. Внутри будто все кипит от энергии, и, кажется, я сейчас лопну, как шарик. А мое тело?» Она еще раз склонилась над речкой, любуясь собой. «Это все благодаря вам, моя богиня!» Подбежав ко мне, она склонилась в низком поклоне. «Встань, Ингрид! Мне не нужны раболепные поклоны и прочие выражения верности. Слова и позы пусты. Главное, что у тебя в сердце и в душе. А теперь оденься. Я уже устал облизываться на твои сиськи». Вновь поклонившись мне, она направилась к сидельным сумкам, снятым с Харда. Ее палачи даже их не проверили, просто скинув их рядом с местом казни. Возможно, их тоже собирались сжечь, как проклятые вещи темные. Поэтому, когда мы уходили из села, их искать не пришлось. Ее вчерашнюю одежду я чистила магией, но она все же решила переодеться. В чем разница между той и этой, я не поняла, да не суть, если это ей важно. Пока она возилась, подбирая наряд, наши животные, устав ждать моего решения, стали порыкивать друг на друга, постепенно повышая голос. Злобно уставившись друг на друга, они уперлись лбами и уже были готовы опять кинуться в драку. Но не успела я вмешаться, как из палатки выскочила разъяренная Николь и стала лупить бедных зверей своей курткой, свернутой в тугой жгут. Такого коварного нападения с тыла они не ожидали, и оба зверя трусливо рванули в лес, громко ругаясь на спятившую самку. Победно оглядев поле боя, та подхватила добычу Буран и Харды и потащила ее к реке, намереваясь разделать. О кипящей в котелке воде все благополучно забыли. Но стоило об этом вспомнить, как желудки разразились бешеным ревом. Что ж, ставший уже привычным склот, а именно их, как оказалось, добыли в лесу жеребец и ящер, пошел на ура. При том, что готовился он очень быстро, его мясо было нежным и очень вкусным, а еще и очень питательным, давая ощущение сытости, но не перегруженности желудка. В общем, после такого завтрака хотелось двигаться, а не валяться на травке. «Итак, мои красивые», — вытерев губы салфеткой, я посмотрела на эту парочку. «Давайте определяться с маршрутом движения, который я пока довольно смутно себе представляю. Моя цель — найти мое место силы и памяти. Судя по ощущениям, оно находится очень далеко, и точно указать на него я смогу, только подобравшись ближе. Общее направление — юго-восток. А теперь скажите, что нас там может ждать и к чему готовиться? Когда я вернулась в этот мир, то старалась открыть портал как можно ближе к цели, но, видимо, что-то пошло не так. Теперь надо понять, что именно, и начинать двигаться. К сожалению, полететь мы уже не сможем. Буран не потянет троих. Да и Харда Ингрид не бросит. Значит, едем по обычным дорогам. А это время и нервы. Вот и подумайте, как нам сократить расстояние, при этом как можно меньше контактируя с местными. «Юго-восток», — задумалась Ингрид. Там, по сути, больших городов-то и нет. Последняя война с темными практически все уничтожила, а сейчас те края мало заселены. Герцогство Сатрия еще более-менее выживает, но народ из него бежит. Так что там на многие ли царит запустение. Пара сел, занимающихся преимущественно добычей трав и зверей, не в счет. Народ там дикий, чужих они очень не любят. А вот дальше к центру, где есть крупные города, картина уже интересней. Образуя полукольцо, там находятся еще три герцогства — Борн, Фест и Калия. Они заселены значительно лучше и являются как бы воротами в остальной мир. Но в любом случае все дороги ведут в столицу тысячи храмов. Если мы будем двигаться согласно маршруту, то все равно рано или поздно там окажемся. Миновать не получится ни герцогства, ни столицу. Причем в герцогствах нравы очень жесткие. На костер могут потащить при малейшем подозрении на принадлежность к тьме, даже разбираться не будут. Позиции Ордена Чистых там очень сильны. Но это дело далекого будущего, потому как добираться до него придется несколько месяцев. Поэтому рекомендую заехать в Норд и набрать припасов, а после избегать оживленных дорог. Я знаю тропы, по которым мы сможем немного ускориться, но чуда не ждите. Единственная радость во всем этом, что мы будем все время двигаться параллельно лесу, который, к моему удивлению, не спешит нас убивать. А если мы сможем проехать через него, то маршрут сократится вдвое, если не втрое. Николь вопросительно посмотрела я на девушку. Она все верно говорит. Мысленно рисуя предстоящий маршрут, отозвалась та. Правда, у меня слабое представление о том, что ждет нас дальше, потому как далеко от Риэла я не забиралась. Но то, что рассказала Ингрид, вполне возможно. Я часто слышал от купцов, что они рискуют иногда забираться на юг о происходящем там. Так что, скорее всего, так и есть, и нам надо двигаться именно туда. Правда, я сомневаюсь в наличии хороших дорог. Но с Бураном и Хардом это не проблема. Отлично. Я вас услышала. А теперь поговорим о нас, точнее о вас. Я хочу знать, на что вы способны. Каким оружием владеете, на каком уровне? Да, кстати, Ингрид, магии тебе пару дней категорически нельзя пользоваться. После той каши, что у тебя творилось внутри, я вообще не понимаю, как ты смогла выжить после инициации источника. Я все исправила, но нужно время, чтобы он прижился. Поэтому я сейчас спрашиваю о ваших умениях в обращении оружием и телом. У меня особых умений нет, пожала плечами Николь. Да и не нужны они мне были. Хорошо стреляю, на неплохом уровне владею парными кинжалами. Немного разбираюсь в алхимии. Ну, по крайней мере, сварить простейшие зелья от лихорадки смогу. Очень выносливо. Могу бежать часами, не уставая. Магией не владею. «Слабачка», — презрительно усмехнулась Ингрид. «И зачем ты такая нужна нашей богине?» «Я не слабачка», — вспыхнула Николь. «И пользы от меня будет больше, чем от тебя. Это какой же?» «Так, хватит», — прекратила я разгорающуюся ссору окриком. «Вас, Буран с Хардом, покусали, что ли?» «Теперь твоя очередь», — кивнула я Ингрид. «Боевой посох на уровне мастера. Парные мечи — уровень подмастерья. Кинжалы — мастер. Стрелы — мастер, причем уже почти уровень наставника. Без этого умения выживать в темных землях не получилось бы. Ну а еще маг воздуха — уровень мастер. Вместе с Хардом нас не победить», — гордо закончила она, выпятив вперед свою немаленькую грудь. «Да, и как же тогда тебя схватили такую мастерицу?» С ехидством в голосе поинтересовалась Николь. «Меня предали», — вспыхнула Ингрид. «Я зашла в село за припасами. Хозяин трактира давно вел со мной дела, а я честно расплачивалась за продукты. Так этот выползень подсыпал в еду снотворное и вызвал чистых, сучий выкормыш». В сердцах выругалась она, вспомнив недавнее прошлое. «Так и хочется вернуться и посмотреть, какого цвета кровь предателя». «Такая же, как у всех», — лениво отозвалась я. «Ладно, девицы-красавицы. В общем, мне все ясно. Вы у меня обе сильные и обе для меня важны. Так что никаких ссор в нашей тесной дружной компании я не потерплю и буду жестко за это наказывать. Данное правило не распространяется на Бурана и Харда. Эти пусть сами разбираются между собой. А теперь я хочу в реале посмотреть, на что вы способны». Поднявшись, я с хрустом подтянулась и небрежно оборонила. «Нападайте». В дорогу мы отправились часа через два лишь потому, что Николь неудачно упала, сильно прикусив себе язык и вывихнула руку. Пришлось экстренно ее лечить, отмахивать от ядовитых предложений Ингрид, вообще удалить у нее ненужный орган, тот, который был прикушен. Естественно, удалять я ничего не собиралась, потому что ее язычок был очень умелым, и я рассчитывала еще не один раз им воспользоваться. «Ой, вот только не надо мне сейчас задвигать за моральный облик богини. Мы любим всех одинаково, независимо от пола, поэтому даже однополые браки среди богов не осуждаются. Конечно, кроме Влада, другого мужчины в моей жизни нет и никогда не будет. А вот насчет девушек речи не шло. В конце концов, мне тоже надо пар выпускать». К этому времени из леса вернулись наши зверюшки, и мы, взобравшись на них, пустились в долгий путь к ближайшему городу, в котором нас не знали, и куда, предположительно, еще не должны были докатиться слухи о разгроме отряда чистых и бегстве Ингрид. Хотя, немного поразмыслив, я решила сделать проще и, по методу Влада, просто накинуть морок, дабы не привлекать лишнего внимания. Но после я отказалась от этой мысли, решив ее чуть изменить, вспомнив о своем желании поваляться в постели. В общем, в Норд въехали трое магов. Две девушки и один парень, верхом на белоснежных лошадях. Харт, к счастью, даже не понял, что его вид изменился. А Буран тем временем весело ржал, глядя на него, и постоянно норовил укусить того за хвост. Быстро найдя приличную гостиницу, а также сняв пафосно звучащие королевские апартаменты с огромной кроватью, мы заказали поздний ужин прямо в номер, велев хозяину приготовить нам припасы в дорогу на утро. Местной валюты у меня, естественно, не было, но я накинула иллюзию на монеты Николь, сделав их золотыми. Она продержится не менее недели, так что проблем я не предвидела. Конечно, у меня в кольце был запас еды, но рассчитан он был на одного человека, а никак не на троих. Да и путешествовать долго я тогда не планировала, поэтому запасы необходимо было беречь и при случае пополнять. Набив желудок, я довольно плюхнулась на приятно пахнущую мятой кровать. Пока служанки наполняли огромную бадью чистой водой, а мои спутницы отправились в алхимическую лавку, дабы сдать травы, которые они успели собрать в лесу, я решила просто поваляться в постели. Неприятностей я не ожидала, ведь местные сразу признали в нас магов, а идиотов ссориться с ними было очень мало, потому как после обычно обидчики магов не выживали. Едва дождавшись, когда служанки закончат таскать воду, я заперла дверь и с непередаваемым удовольствием погрузилась в воду, предварительно накидав туда пару-тройку травок, которые, по заверению Ингрид, должны были хорошо воздействовать на кожу, а еще приятно пахли. Можно было, конечно, наполнить ее водой с помощью эфира, но, поразмыслив, я отказалась от этой затеи. Кто знает, как отреагируют люди на отворившуюся магию. В общем, пока все гуляли, я наслаждалась заслуженным отдыхом и мысленно грозила самыми страшными карами тем, кто посмеет его прервать. Но, видимо, отчаянных дураков в гостинице не было, поэтому мне никто не мешал. И хотя находиться в облике Влада было непривычно, не скажу, что это было неинтересно и очень любопытно, как на него отреагируют мои спутницы, узнав, что именно так и выглядит мой жених.